Август 1974-го. Но всякой медали своя оборотная сторона. Не попал я в Копенгаген, но зато пошел роман. Сделал самое трудное, написал начало, и теперь знаю, о чем речь. Второй этот роман, примечание, правила бегства, гораздо труднее. Материал менее выигрышный, и мысли в нем больше. На легком таланте тут не проскочишь, но силу в себе чувствую очень большую и, думаю, справлюсь. Смысл романа в эпиграфе. Эти слова сказал когда-то древний мудрец Гиллель. «Если я не за себя, то кто за меня? Если я только за себя, к чему я?»